Суббота. Хорошие новости. «Сяду я верхом на коня». Одна из любимых дедушкиных песен. Плохие новости. Брык не любит соседей. Теперь я это точно знаю. Сегодня был отличный день. Я провел его на коне. В прямом смысле. Давайте я начну с самого начала. Утром я обнаружил кучу лошадей, гуляющих и пощипывающих траву вокруг ранчо. Где они все были в первый день, хотел бы я знать. Они действительно такие умные, что попрятались от меня. А если это так, значит, Брык настолько глуп, что прятаться не стал? Отлично. Я чуть было не превратился в человека-кактус. Обнялся с деревом и нырнул в пруд, чтобы усмирить вредного осла, который вдобавок еще и тупой. Вот мне везет. Короче, я медленно подошел к красивому коню. Гнедому в яблоко. Он не пытался убежать, что я принял за добрый знак. И самое приятное, у меня ушло всего несколько попыток, чтобы его приручить. Уверен, все дело в моем опыте и знаниях. А может, просто конь не был таким вредным. Потом я схватил одно из своих седел и медленно подошел к нему. К счастью, после фиаско с Брыком я был готов к игре «Ускользни от седла». Я собирался воспользоваться своими кошачьими рефлексами и надеть на него седло, в какую бы сторону от меня он ни бросился. К моему удивлению, когда я к нему приблизился, он даже не шелохнулся. Он стоял абсолютно неподвижно, пока я не опустил седло ему на спину. Я поверить не мог, как это оказалось просто. Я сел в седло, и мы поскакали к гоночной трассе. И скажу я вам, конь этот был... быстрым. Реально быстрым. Поэтому я и назвал его «Молнией». С «Молнией» я проделал все то же, что накануне делал с Брыком. Но на этот раз все получилось совсем по-другому. К моему удивлению, «Молния» мог все. Думаю, его вполне можно назвать суперскакуном. Уж точно, отличным конем, а не упрямым ослом. Давайте я быстро опишу все его великолепие. Первое. Скорость бега — 34 секунды. Он как пуля пролетел по трассе. Это было потрясающе. Такое чувство, будто я летел. Не думаю, что я заработал бы нам баллы за артистизм. Я держался изо всех сил. Но на этот раз у меня была на то веская причина. Второе. Высота прыжка — 3,5 блока. Я не мог поверить, как легко он перелетает через барьеры. А я даже не вылетел из седла. Правда, уверен, что завтра моя квадратная попа будет болеть. Третье. Длина прыжка — 12 блоков. Он перелетел и над всеми водными препятствиями, без каких-либо проблем. Будто у него крылья. На нас не попало ни капли воды. Может, он не умеет плавать? Да, «Молния» был суперконем с суперспособностями, суперскоростью и суперпрыжком. Наконец-то! Мне очень хотелось опробовать стрельбище для лука с молнией, хотя и начинало вечереть. Я определенно не хотел повторять вчерашнюю страшную игру «Уклонись от стрел», в которую мы с Брыком играли с красноглазом. Мне такие стрессы в жизни ни к чему, скажу я вам. К счастью, «Молния» был таким быстрым, что мы вернулись в стойло задолго до появления мобов. Путь наш прошел спокойно и безмятежно. А вот потом все было не так гладко. Брык явно не был рад, что ему пришлось с кем-то делить свой, как он явно считал, дом. На что он нам явно намекал по-ослиному. Фырча, ревя и вставая на дыбы. Один раз, я готов был поклясться, Брык показал молнии язык. Так что не думаю, что они станут лучшими друзьями до конца своих дней.